Давай, веди. Ага, так. На. Как обычно. Угу. Так что давай. Давай, старайся. Мальчик, ну давай, ты пока возбуждайся. Сейчас мальчик придет. Давай.